Я Андрея знаю давно. Даже как-то в 2006 году во время выборов мы с ним в одной камере сидели. Тогда мы, кажется, помешали кому-то выборы такие элегантные провести. Сам процесс – это повторение того, что было 7 лет назад. Борьба с инакомыслием. И, в принципе, я считаю, судить его не за что. Он то, что видел, то писал. Значит, это должностное лицо высшее у нас обижается на зеркало. Пусть посмотрит на себя, как он выглядит.